Уловки, ухаживания, посредством которых добиваются, что дамы и горожанки, внимая тому, что им говорят, склоняются к тому, что хотят с ними сделать, казались ему несносными. Таким путем Ла-Тамасьер, в молодости любивший женщин, под старость стал гоняться за последними из них. Ни одна из его служанок не ускользнула из его объятий. Самые грязные юбки в Куржо доставляли ему усладу. В своих владениях Корни и Беруэ он не пренебрегал работницами с ферм. Он возвращался от них с крохами навоза на своих коленях и кусочками соломы в парике. На несколько миль в округе не было хутора, около которого бы он не бродил. За несколько экю он находил там пищу, которую хотел, не разбираясь ни в возрасте, ни в чистоплотности. Из этих походов он возвращался запыхавшимся и разбитым. В такие вечера госпожа де Ла-Тамасьер видела, как он засыпал в своем кресле, едва выйдя из-за стола. О похождениях господина де Ла-Тамасьера было известно в Куржо, но уважение, которое к нему питали, нисколько от этого не страдало. Господин де Валанглен был осведомлен на этот счет, как и все. Часто на охоте или на прогулке он встречал Ла-Тамасьера, скитавшегося по своему обычаю в поисках пастушек или гусятниц. Он весело приветствовал его и быстро проезжал мимо. За это скромное поведение старик проникался особенным уважением к господину де Валанглену, который отчасти был этому обязан той благосклонности, с которой Ла-Тамасьер принял его сватовство. Поэтому Валанглен испытывал некоторую печаль, видя господина де Ла-Тамасьера распростертым на его ложе между двух свечей с обнаженным черепом и руками, скрещенными над веточкой букса. Начал брезжить рассвет, когда господин де Валанглен удалился. Он поклонился вдове, которая спала в своем кресле. Девица де Ла-Тамасьер молча проводила его до ворот, где он и распростился с нею. От зари светлело небо. Возвращаясь домой, господин де Валанглен пошел вдоль ограды монастыря Божьих Девственниц. Маленький утренний колокол тихо звонил там в полголоса, словно подзывая кого-то. Потом он повернул за угол улочки и ничего уже больше не слышал, кроме своих шагов на мостовой. На следующий день после похорон господин де Валанглен отправился к госпоже де Ла-Тамасьер. Внимая рассказу о печальной церемонии, добрая дама пролила обильные слезы. Сама она слышала только колокола, звонившие все утро. Ей было приятно узнать все подробности погребения. Они вполне могли удовлетворить тщеславие, которое мы вносим даже в то, что должно было бы служить здравым уроком для нашей гордости. Есть, видимо, какой-то почет в том, что нас эскортируют по дороге к небытию. И госпожа де Ла-Тамасьер не оказалась нечувствительной к тому, что ее мужа, к месту последнего упокоения, провожало большое собрание лиц разного общественного положения, запрудивших улицу и заполнивших церковь со всеми ее притворами. Под плитами одной из часовен господин де Ла-Тамасьер обрел себе гробницу. Никто из друзей его не приминул воздать ему последний долг, как и сам он не отказал бы в этом любому из нас. Госпожа де Парфанваль и де Рантур выделялись в первом ряду. Было отмечено также присутствие господина де Гизи. Оно вызвало некоторое перешептывание, которое перешло бы в ропот, если бы господин де Валанглен, не одобрявший подозрений против господина де Гизи, не счел своей обязанностью заметным образом поклониться ему. Маленький человечек принял это приветствие с гордостью и непостижимой спесью. Настолько вид господина де Валанглена, распоряжавшегося церемонией, напоминал ему об обидной неудаче в деле, в котором другой достиг такого быстрого успеха. Девица де Ла-Тамасьер, казалось, не разделяла интереса, проявленного ее матерью, к рассказу господина де Валанглена. Она хранила молчание, опустив глаза. Господин де Валанглен наблюдал ее безмолвие и печаль. Таким образом, когда госпожа де ла Тамасьер, поднявшись для каких-то хозяйственных распоряжений, оставила их вдвоем, господин де Валанглен ощутил некоторую неловкость от положения, которое обычно бывало для него наиболее приятной частью его посещений, ибо тогда он свободно выражал девице де ла Тамасьер свои чувства к ней. Но на этот раз, чтобы завязать беседу, он приступил к предмету более общего характера и более отвечающему положению. Господин де Валанглен распространился о краткости земного существования и о превратностях, коим оно подвержено. Он порицал безумие тех, кто черпает в счастье некоторую уверенность в его прочности. Он перешел к утратам, которые нам случается переносить. Без сомнения, одна из самых жестоких — утрата отца. Хотя провидение и заботится о том, чтобы облегчать ее нам, уча принимать ее как необходимое следствие закона природы, согласно которому те, кто вступил раньше нас в жизнь, опережают нас и в смерти. Мы обязаны им жизнью, как обязаны и тем, что также умрем. Такова уж общая повинность и неизбежная судьба. К этому рассуждению он присоединил все то, что мог подсказать ему разум. Тем временем девица де ла Тамасьер не прерывала его речи, а когда он кончил ее, видимо, не хотела ответить. Она продолжала сидеть неподвижная в своем траурном платье. Свежий воздух лился в открытые окна. Была середина сентября. Плодовые деревья в саду, тщательно подстриженные в виде пирамид, тянулись правильными аллеями. Тополя на берегу реки тихо дрожали своей неровной листвой. Господин де Валанглен в смущении пытался дать разговору иное направление. Девица де ла Тамасьер без сомнения почувствовала, какой оборот он хочет придать ему, и жестом остановила его. «Не ищите, сударь», — сказала она господину де Валанглену, — «дальнейших слов утешения, и извините меня, если я плохо отвечаю на те речи, за которые должна быть вам благодарна. Вы очень деликатно избавили меня от того, чего я больше всего на свете боялась. Сейчас, сударь, обстоятельства таковы, что личные чувства малоуместны, и я вам очень признательна за то, что вы предметом разговора избрали мысли, подобающие каждому перед лицом смерти, не примешивая к ним ничего из того, что я вынуждена была бы просить вас временно оставить в покое. Вы сами настолько пошли навстречу мне, что подобное согласие между нами дает мне смелость высказать вам свое желание до конца». Господин де Валанглен поклонился. «Я легче решилась бы обратиться к вам со своей просьбой, если бы вы не приучили меня к мысли, что она может причинить вам некоторое огорчение. Ваша доброта ко мне виною тому, что я не колеблясь, прошу вас вновь проявить ее. Вы без всякого сомнения согласитесь, сударь, если я попрошу вас в течение некоторого времени не искать встречи со мною. Пусть подобное желание не покажется вам оскорбительным, об этом просит душа, нуждающаяся в размышлении и уединении. Я скажу даже, что это обязанность, налагаемая на меня обстоятельствами, и вы по доброй воле поможете мне ее выполнить. Есть события настолько внезапные, что они повергают нас в полное расстройство, и тогда необходимо бывает вникнуть в их значение, чтобы понять заключающийся в них урок. Таково и несчастье, поразившее меня. Я все еще захвачена им и хочу в одиночестве постараться постигнуть его смысл. Вы отнесетесь с уважением к этому моему искреннему желанию. Ваше отсутствие поможет мне не рассеиваться». Девица де ла Тамасьер помолчала с минуту и продолжала. «Наш долг по отношению к тем, кого мы теряем, не кончается с их смертью, он длится и принимает неожиданные формы. Любовь детей к родителям в особенности предъявляет свои требования. Она в некоторых случаях говорит даже голосом, которого за нею раньше не знали. Именно этому голосу я и намереваюсь внимать. Молитва поможет мне расслышать в нем определенную волю. Серьезность вашего чувства ко мне дает мне право просить у вас этого необычного доказательства. Я увижу в нем знак того, что мой достойный отец не ошибся в том уважении, которое он оказывал вам, и в том выборе, который он мне советовал сделать. При имени своего отца девица де ла Тамасьер залилась слезами. «Вообще», — продолжала она, — «ум его был ясен, а сердце еще лучше, и я удивляюсь, почему Господь не принял этого во внимание и не пощадил его, послав смерть столь ужасную по своей непредвиденности и внезапности. Но нам не подобает обсуждать божественные замыслы, они превосходят наш разум и в нем не нуждаются». Эта необычайная речь сильно удивила господина де Валанглена. Девица де ла Тамасьер проявила себя в ней человеком, которого он не знал раньше. Впрочем, все это было ничем иным, как следствием законной скорби. Дело сводилось к тому, чтобы дать время этой юной душе оправиться от тяжелого удара, который обрушился на нее столь неожиданно. Более того, господин де Валанглен из эгоизма предпочитал, быть может, предоставить Господу позаботиться об утешении прекрасной печальницы, вместо того, чтобы брать такую заботу на себя. К этому делу он чувствовал себя малоспособным, так как ему казалось нетрудным забыть смерть господина де ла Тамасьера. Его дочь и сама ощутит это, когда истощит свою праведную скорбь. Ее благочестие поможет ей в этом. Господин де Валанглен вспомнил, что и сам он в некоторых случаях внезапно обращался к Богу и извлекал из этого наилучшие результаты, хотя обычно он бывал более тверд в вере, нежели усерден в делах религии. Так он истолковывал в девице де ла Тамасьер ее прихоть уединиться, замкнуться и погрузиться в молитву. Господин де Валанглен все-таки был несколько удивлен желанием девицы де ла Тамасьер, но причину своего удивления объяснял тем, что до сей поры больше обращал внимание на физическое сложение своей невесты, чем на подробности ее характера. Сказать правду, он мало о нем беспокоился. Рассудив, что в супружеской жизни содержится слишком много общих интересов, чтобы нельзя было найти взаимное согласие, необходимое для придания браку приятности и прочности. Что же касается небольшого дополнения, служащего к его украшению, то красота девицы де ла Тамасьер была достаточной, чтобы его обеспечить. Все это побудило его довольно снисходительно подчиниться выраженному ею желанию. Он обещал девице де ла Тамасьер не искать встречи с нею в течение целого месяца. По прошествии же этого времени он рассчитывал найти ее такой же, как прежде. Тогда будет назначен и день свадьбы. Господин де Валанглен за четверть часа не проронил об этом ни слова. Девица де ла Тамасьер была слишком погружена в другие мысли, чтобы напомнить ему о чем-либо подобном. Он удержался от всяких намеков на этот счет и остерегся сделать гримасу, когда девица де ла Тамасьер заговорила о духовной помощи, которую она рассчитывала получить от госпожи де Ларно. То была настоятельница монастыря Божьих девственниц, дальняя родственница господина де Валанглена, которую он считал совершеннейшей дурой. При других обстоятельствах он не скрыл бы своего мнения по этому поводу от девицы де ла Тамасьер, но он подумал, что скука, которую она найдет в разговорах и советах этой старой дамы, сухой и черствой, быстро возбудит в девице де ла Тамасьер желание вернуться к более мирским мыслям. Когда все было таким образом решено, девица де ла Тамасьер, прежде чем отпустить господина де Валанглена, обратилась к нему с последней просьбой. Ее мать горячо желала, чтобы на месте преступления был воздвигнут крест в память этого горестного и мрачного события. Она поручила господину де Валанглену позаботиться об этом благочестивом деле. Он обещал заняться им немедленно и сделать так, чтобы изображение того, кто умер за грехи мира, возвышалось на этом самом месте, где Ла-Тамасьер погиб вследствие своих собственных прегрешений. Кюре и капитул церкви Сен-Грегуар, запрошенные господином де Валангленом по поводу воли госпожи де Ла-Тамасьер и ее дочери, отнеслись к этой мысли настолько благосклонно, что даже выразили желание обратить этот акт благочестия в публичную церемонию, к которой будет привлечен весь город. Вообще говоря, никогда не бывает лишним перед взорами людей еще одно изображение их спасителя. Оно должно не только освещать своим присутствием церкви или быть на видном месте у каждого очага, но и оживлять перекрестки и быть повсюду. «Видите ли, сударь, — говорил аббат Верлон господину де Валанглену, — в наше время Господь слишком скрывает себя и мало делает для того, чтобы поднять благочестие и вызвать набожность. Он не утруждает себя и предоставляет все хлопоты нам. В прежние времена, сударь, бывало не так, он действовал лучше и больше. Бог не пренебрегал тем, чтобы являть себя лично. Его зримое присутствие — воспламеняла ревность верующих и поддерживала в них веру. В наши дни он больше берет на себя заботу являться видимым образом. И это, сударь, между нами, приносит ему самому ущерб. Я говорю ему это каждое утро в своих молитвах, но, увы, в святых высотах не внемлют голосу кюре церкви Сен-Грегуар. И господин Верлон опустил углы рта, очень большого на исхудалом лице. «Я прекрасно знаю, сударь, — продолжал он, — что это не является необходимостью. Но согласитесь со мной по меньшей мере, что это не было бесполезно, и что в чудесах была своя хорошая сторона. Люди забывчивы, и надо помогать их памяти. За неимением лучшего, не вынуждены ли мы пользоваться деревянными или восковыми изображениями, чтобы восстановить Бога в сердцах народа? Поэтому, сударь, намерение госпожи де Ла-Тамасьер есть намерение души истинно христианской, и его можно только одобрить. И господин Верлон тотчас же указал господину де Валанглену резчика, способного сделать изображение прекрасное и с достаточным сходством. Это был маленький рыжий человек, живший в одной из ловчонок в предместье за рекой около моста. Господин де Валанглен нашел его в лавке среди стружек, занятого обтесыванием доски. Мастер Люшу поведал ему о своих талантах. По недостатку заказов он был приведен к необходимости опуститься до презренного столярничества. Он выразил готовность бросить все, чтобы заняться исключительно этой работой, заверяя господина де Валанглена, что окончит ее меньше, чем в месяц, и что ею останутся довольны. Мастер Люшу сдержал свое слово, как и господин Верлон не изменил своему. За неделю до намеченного срока он объявил во время своей проповеди, что распятие госпожи де Ла-Тамасьер будет водружено с большим торжеством на перекрестке Жиске в ближайшее воскресенье после вечерней службы. Верующие понесут его на плечах процессией по улицам до назначенного места. В заключении он призывал весь народ присоединиться к шествию, прибавляя, что он сам и весь капитул примут в этом участие, как для того, чтобы восславить Бога в его образе, так и для того, чтобы почтить достойного господина де Ла-Тамасьера. Госпожа де Ла-Тамасьер была извещена об этом прекрасном плане господином де Валангленом, который только что вернулся из своего замка Болиньона, где он проводил время своего изгнания. Он предуведомил о своем посещении для того, чтобы девица де Ла-Тамасьер могла избежать встречи с ним. И в самом деле она не вышла к его приходу, поэтому вдова могла вдосталь наговориться. Ее не приходилось просить об этом, так как она от природы была болтлива. Она поблагодарила господина де Валанглена за ту точность, с какой он выполнил свое обещание, и побронила свою дочь за то, что она принудила его к такому обещанию. Горе молодой души, причиненное ей смертью отца, служило извинением для такой причуды.